Глава 39. Я медленно открыла глаза. Мир вокруг меня состоял из ярких цветных пятен. Желтые тона, разные оттенки оранжевого и зеленые, очень-очень много зеленого. Мышцы меня не слушались. Прошла целая вечность, прежде чем я смогла сделать больше, чем просто моргать и судорожно ловить ртом воздух. Я находилась на поляне около реки. Осеннюю листву на деревьях освещали лучи заходящего солнца. Я узнала этот лес. Я вернулась туда, где поднялся вихрь-прародитель, где было столько всего. В нескольких метрах от меня была яма, которую вихрь образовал в земле, а чуть дальше — остатки нашего дома. Где я была все это время? Когда я была? И где... где Бэйл? «Бэйл!» — прохрипела я, оглядываясь. «Бэйл!» Сердце начало бешено колотиться в груди. На моих глазах вихрь забирал у него все больше и больше сил. Тем не менее он крепко держал меня, потому что был упрямым, чертовски упрямым и безрассудным. А потом он просто выкинул меня из вихря прародителя. Я поднялась и побежала. Мимо обугленных стволов деревьев, огибая ямы в земле. В каком бы времени я сейчас ни находилась, повсюду отчетливо были видны следы борьбы. «Пожалуйста», — подумала я, — «пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» После того, как я безрезультатно обошла дом, я просканировала первые ряды деревьев. Ничего. Потом побежала к холму. И здесь ничего. Я открыла вихрь и прыгнула в него. Энергия отреагировала мгновенно, и я вернулась, перепрыгнула сначала на день, затем на два. Пошла на поляну, огляделась. Никаких следов Бэйла. Я снова прыгнула в вихрь, и на этот раз отсчитала неделю. В отчаянии обыскала поляну, сбегала в лес и обратно. Ничего! Словно безумная, я мчалась сквозь время и... наконец увидела его еще до того, как полностью покинула вихрь. Он лежал на краю поляны в тени деревьев. Без движения. Вихрь рассеялся, и надо мной в небе натянулся занавес из грозовых туч. Подгоняемая ветром, я побежала к Бэйлу. И тут же по моему телу разлилась жгучая боль. Лицо Бэйла было белым, как воск, а глаза закрыты. Губы залиты кровью, натекшие из носа. Ноги подкосились, и я упала на землю. Я проползла последние несколько метров и схватила Бэйла за пальцы. Они все еще были теплыми, и я цеплялась за эту мысль, цеплялась за возможность удержать это тепло. Если он только что выпал из вихря прародителей, еще не все потеряно. «Бэйл, Бэйл, посмотри на меня!» Я не узнала свой голос. Он был хриплым и фальшивым. Бэйл не двигался. О, Боже, он не двигался. Я положила руку ему на грудь и прислушалась. Ничего, никакого пульса. Только странный узор на коже вокруг шеи и правого плеча под дырявой униформой. Узор, похожий на сильно разветвленное дерево, как будто впечатался в кожу. Я уставилась на отметку, оставленную вихрем прародителем, схватила Бэйла за униформу и встряхнула как следует. Он не мог оставить меня сейчас, когда я выжила, сейчас, когда у нас все было впереди. «Бэйл! Бэйл!» Сдавленные рыдания сорвались с моих губ. Я смотрела на его закрытые веки, на его ресницы, которые веером расходились по краям скул, на мягкую линию надбровных дуг. И, о Боже, мне так хотелось увидеть его хмурый взгляд, услышать его насмешки, хоть что-нибудь, чтобы понять, что Беллиан Треворс жив. «Нет», — выдохнула я, — «нет, пожалуйста, пожалуйста, не...» Я провела большим пальцем по его лицу, склонилась над ним. «Бэйл, пожалуйста, проснись». «Ничего». Он меня не слышал. Я снова вцепилась пальцами в его униформу, притянула к себе, а когда его голова оказалась у меня на коленях, наклонилась над ним. Потом я заплакала. потому что Бейл был мертв. Он на самом деле был мертв. Слезы текли по моим щекам, и я больше не пыталась их сдерживать. Это я была виновата в его смерти. Эксперименты, которые позволили ему последовать за мной в вихрь-прародитель, стали возможны только потому, что Бейл был схвачен Хоторном, а Бейла схватили только потому, что я изменила время. Все вернулось к тому моменту, когда я поставила себя выше времени. Всегда было одно и то же. Пытаясь поступить правильно, я толкала камень все дальше и дальше, следя за тем, чтобы он продолжал катиться, погребая под собой все. Дрожа, я обхватила щеки Бейла. Мои губы прикоснулись к его губам, пытаясь найти хоть капельку тепла его дыхания. Но даже сейчас он казался мне холодным и чужим. Вокруг нас свистел ветер, грохотал гром, но я ничего этого не замечала. Бейл сказал однажды, что сделает все, чтобы спасти меня. Но не так же. Я прижалась лбом к его шее и обняла его. Мои пальцы не сгибались, но когда я снова провела пальцем по холодной коже Бейла, внезапно что-то скользнуло под моей ладонью. Я подняла глаза и увидела ампулу. Я потрясла головой. Это был яд, который Фагус дал Бейлу. Проклятая ампула словно издевалась надо мной. В конце концов, для того, чтобы убить Бейла, ее содержимого не понадобилось. Внезапно я замерла. В нашу последнюю ночь в Санктуме я этого не заметила, потому что было слишком темно. Но жидкость в ампуле была зеленой, словно мята. Целебная настойка Фагуса была точно такого же цвета. Он давал ее нам последние несколько месяцев, и я бы узнала ее повсюду. Это могло быть совпадением. Возможно, я просто цеплялась за последнюю соломинку. Но потом я вспомнила, что сказал мне Фагус. С Бейлом всегда так. Он думает, что все решает он. Но это не так. Фагус, помнится, объяснял Бейлу, что улучшил рецепт. Я смотрела на ампулу несколько секунд, не отрываясь, затем сорвала ее с кожаного ремешка. «А что я теряю?» — подумала я, прижимая стекло к губам Бейла. Мое дыхание было таким громким, будто я задыхалась. Я держала ампулу, пока жидкость не исчезла во рту Бейла, потом осторожно приподняла его голову, откинула ее назад и слегка сжала горло. Убедившись, что все содержимое прошло внутрь, я выпрямилась. Мои глаза блуждали по его лицу. Кожа Бейла по-прежнему была восково-бледной. Он не выглядел так, будто снова сможет дышать, будто когда-нибудь сможет стать каким угодно, но только не мертвым. Секунды проходили одна за другой. Огромная молния разорвала небо над нами, за ней последовал гром. Не хватало только звука, которого я так жаждала услышать. «Дыши», — думала я, — «дыши». Ничего не происходило. Сколько бы я ни умоляла, он не двигался. Было глупо поверить в это. Я крепко обняла Бейла и держала его так, как он всегда держал меня. В его руках мне всегда казалось, что никто не может причинить мне вреда. «Как ты мог? Эта смерть предназначалась мне, а не тебе. Ты украл у меня мою смерть. Ты упрямый, эгоистичный ублюдок!» Выдавила я из себя, рыдая. Закрыла глаза и поняла, что никогда не смогу справиться с этим. Такую боль ничем нельзя облегчить. Что-то коснулось моей руки. Легкое прикосновение, почти неуловимое. Как будто травинка щекочет запястье и... Я вскочила и уставилась на Бейла. Его глаза все еще были закрыты, он был смертельно бледен, но его грудь... Она двигалась! И его веки, они дрожали! Я положила руку ему на грудь и почувствовала, пусть слабую, но все-таки пульсацию. «Пейл!» — выдохнула я. Он моргнул, затем посмотрел на меня и сказал низким, хриплым голосом. «Это было не очень-то вежливо». Я замерла. «Что?» «Называть меня ублюдком». Я подумал... Он глубоко вздохнул, но правый уголок его рта дернулся вверх. И я думал, что мы уже прошли этот этап. На глаза навернулись новые слезы, я уже ничего не видела. И поскольку я не могла больше ждать ни секунды, я наклонилась и поцеловала его. По сути, я, рыдая, просто прижалась губами к его губам, но это не имело значения. Он был жив. Я не потеряла его. Когда я оторвалась от него, он устало смотрел на меня. «Что случилось?» Слабо пробормотал он, не отпуская меня от себя. «Все кончено», — прошептала я. «Мы сделали это». Бейл уставился на пустую ампулу, и на его лице появилась печаль. Но что бы ни происходило в его голове, он отпустил эту мысль. Он снова посмотрел на меня и взял меня за щеку. Это прикосновение было особенным, словно моя кожа была глиной, а Бейл придавал ей форму своими пальцами. Он недоверчиво улыбнулся. «Ты жива?» «Мы живы», — поправила я его и прижалась лбом к его лбу. «Тебе не следовало этого делать». Бейл глубоко вздохнул. С его плеч как будто спадала тяжесть всего мира. «Элейн», — сказал он, — «я бы всегда делал это, если бы мне позволяло время». Я вздрогнула. «Я когда-нибудь говорила тебе, что твои планы ужасны?» Постепенно лицо Бейла оживало. Он улыбнулся. «Может быть, раз или два», — сказал он и поцеловал меня. А я? Я почувствовала себя мертвецки усталой и одновременно живой и наэлектризованной. «Что сейчас?» Бейл стоял на коленях у реки, и когда повернулся ко мне, его лицо было мокрым. Он смыл кровь, и его влажные волосы прилипли к голове. «Все, что ты хочешь», — ответил он. Я прикусила губу и посмотрела на свой детектор. Накрапывал дождик, и я смахнула крошечные капли. Мы приземлились в 2023 году, всего через 3 года после Великого Смешения. Рядом никого не было, это означало, что все остались в 2020 году. Прямо здесь, в этом месте, но 3 года назад. «Они явно ждут нас», — сказала я, глядя вдаль. В каждой травинке... У каждого дерева я чувствовала энергию вихря прародителя, эту нежную, едва уловимую вибрацию. Благодаря Бейлу вихрь смог сделать то, что делал всегда — изменить наш мир и дать ему новое начало. Мы сделали это. Бейл встал и подошел ко мне. На его лице снова появилось то особенное выражение, характерное только для него, немного высокомерное — озорное, ласковое, и все это одновременно. Я снова повернулась к дому. У желтой, как солнце, двери стоял венок из цветов. Колокольчики, фиалки и примулы. Это были цветы из леса, а перед венком наполовину сгоревшая свеча. Это был небольшой алтарь, который кто-то соорудил здесь. Не было ни таблички, ни записки или чего-то подобного, только цветы. Мы еще не говорили об этом, тем не менее, Бейл знал это, и я тоже. Это были цветы от моей мамы. Кто еще мог приходить сюда? Кто еще стал бы оплакивать девочку, сгинувшую в этом месте в глуши? Мысль о том, что она только недавно была здесь и оставила цветы, была трудной для моего понимания. Смерть моей матери практически на моих глазах была чем-то, что я так и не смогла преодолеть. Бейл потянулся к моей руке, и наши пальцы соединились. «Тогда она не выжила», — сказал он. «Я проверял. После того, как я перенес тебя к Лиз. Я изучил ее данные. Сообщалось, что Ребекка Коллинз скончалась в 20-м году, как и ее дочь, но...» «Да, я знаю», — перебила я. «Он сказал бы мне, но сейчас она жива, потому что он это все изменил». Я глубоко вздохнула. «Прежде чем мы заберем остальных, я должна ее увидеть». А после этого Белл притянул меня к себе, положив одну руку мне на затылок, а другую — на талию. «Послушай, Элейн», — он серьезно посмотрел на меня, — «если ты хочешь остаться в этом времени...» Мое сердце сжалось, но он выглядел беззаботным. «Тогда я останусь тоже». Я ожидала чего угодно, но только не этих слов. «Ты жил бы здесь? В прошлом?» Бейл пожал плечами. «У меня никогда не было дома. В Санктуме я чувствовал себя как дома, но...» Он провел большим пальцем вдоль моей шеи, вдоль кончиков моих коротких волос и улыбнулся. «Ты и есть мой дом». Я обняла его изо всех сил, а когда отпустила, он вытянул вперед руки и скривил рот. «Боюсь, что не мне, а тебе придется отвезти нас к твоей матери». «Что ты имеешь в виду?» Бейл соединил пальцы, сжав их в два кулака. Я видела, как напряглись его мускулы, но ничего не произошло. Никакого вихря, ничего. Я поняла все без слов. Он потерял свою силу. Мой взгляд уткнулся в странный узор на груди Бейла. Настойка фагуса залечила шрамы на его лице, но этот узор остался нетронутым. Он был ярко-красного цвета и слегка выступал над кожей. Это было похоже на одно из деревьев Санктума, а также на вспышку энергии. Бейл улыбнулся. «Давай уже», — сказал он. «Мы можем поговорить об этом позже. Твоя мама ждет тебя». Я глубоко вздохнула и погладила его руки. Затем вытянула руку и создала вихрь. Бейл притянул меня к себе, как делал это всегда. Бок о бок мы двинулись в путь. И в этот момент, когда нас уносил поток, я точно знала, как будет выглядеть наше будущее.